что когда ему приходилось высморкаться в платок, он на колени становился. «Как странно», – удивился куколка. «Зачем же он так?» «А вот спросите, Глеб Иванович его звали». Куколка помедлил немного, потом глаза его засияли небесным светом, и он тихо сказал: «Господа, я, может быть, глуп и неловок, я сам сознаю это, и не находчив тоже, но я сейчас пришел сказать вам, что таких людей, как вы, я встречаю первый раз в своей жизни». Это горячее восклицание куколки было так двусмысленно, что все опасливо переглянулись. «Неужели сорвалось?» – испуганно пробормотал мотылек на ухо меценату. «Неужели догадался?» «Куколка», – сухо сказал Кузя, – «мы не понимаем, что вы хотите сказать этими словами. Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта». «Я знаю, знаю!» – в экстазе воскликнул куколка. «Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам, я встречаю впервые в жизни. До встречи и знакомства с вами все другие, даже друзья мои, только бессмысленно трещали мне в уши, говорили мне хорошие слова, а вы не только обласкали меня, но и сделали для меня совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной. Вы мне дали крылья, и я до сих пор, скромно ползавший, как червяк по пыльной земле, теперь чувствую себя таким сильным, таким мощным, что, кажется мне, несколько взмахов этими сильными новыми крыльями, и я взлечу к самим небесам». «Куколка, не улетайте от нас!» – сентиментально попросил Новакович. «О нет, вы для меня теперь самые родные, и я вас никогда не покину. Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает и который я буду вдыхать одной грудью с вами. До встречи с вами. Я был мелок и вял. Теперь я будто окреп и вырос. Друзья, я, конечно, знаю, что в ваших газетных заметках обо мне много дружеского преувеличения. Многого я еще не заслужил. Но, друзья, я сделаю все, чтобы оправдать эти ваши даже преувеличенные надежды на меня. Теперь у меня появился смысл и цель работы. И я клянусь вам, что наступит время, когда вы сами будете гордиться мной. И скажете вы тогда: да, это мы поддержали первые робкие шаги куколки, и это благодаря нам он сделался тем человеком, который и свою долю внес в благородный улей русского искусства. И когда румяный Феб взметнет свою золотую колесницу к солнцу... «Коньяк-то дома будете хлестать, али куда пойдете?» – деловито спросила Анна Матвеевна, незаметно вошедшая во время пылкого монолога куколки. «Ежели дома, то я послала бы за коньяком. Что было старого запаса, как губки высосали». «Кальвия Криспинилла», – завопил мотылек, – «как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст куколки?» «Анна Матвеевна», – высокопарно сказал Новакович, – «вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире в муках рождался истинный Божьей милостью поэт», – и прозаично докончил шепотом: «Нет ли у вас сахарцу, многоуважаемая? Я бы пожевал сладенького». «Бестолковый вы народ, как погляжу я на вас», – проворчала Анна Матвеевна, доставая из кармана горсть сахару и суя в руку Новаковича. «А ты чего, сударь, с ними разговариваешь? Погубят они тебя. Плюнул бы на них, да и пошел бы прочь в хорошую чистую компанию». «Имею честь кланяться», – ласково приветствовала ее куколка. «Как ваше здоровье, дорогая Анна Матвеевна?» «Здравствуй, здравствуй, голубчик!» Благосклонно кивнула ему головой нянька. «Какое там наше старушечье здоровье? С ногами что-то нехорошо, не то ревматизм, не то что другое». «Муравьиным спиртом советую натереть», авторитетно посоветовал куколка. «Как приятно видеть, — тонко усмехаясь, — сказал меценат, — сочетание в одном лице Эскулапа с Аполлоном. Куколка, будем пить коньяк». «Я, собственно, не пью». «Но выпьете. Выпьем за появление на свет нового поэта, большой успех которого я провижу духовными очами.